24 лет. Между тем Вигель был уже, что называется, человеком среднего возраста. К тому же о нем не скажешь, что он лыком шит. Исключительно важны свидетельства Долгорукова о способности Пушкина вступать в разговоры и споры с людьми, являющимися специалистами в каком-либо особом деле, совершенно незнакомым для него, и брать верх над ними. Так он столкнулся с Эйхфельдом, чиновником горного ведомства, и довольно основательно опровергал некоторые его заключения. Заходя домой к Пушкину, Долгоруков видел, что стол его завален книгами. Есть и другие подтверждения, что в Кишиневе Пушкин много читал и любил рассуждать по поводу прочитанных книг. Однако это не располагало его к душевному равновесию. Он чувствовал себя как заключенный в темнице. Особенно его тяготило положение подчиненного, которым начальник может помыкать, как ему вздумается. Однажды вырвались у него такие слова: «Я предпочел бы остаться запертым всю жизнь, чем работать 2 часа над делом, в котором надо отчитываться». Мнением Долгорукова и Вигеля о Пушкине на юге, главным образом в Кишиневе, органически присоединяется и мнение Лепранди. Знакомство Пушкина с ним приходится на период с сентября 1820 по июль 1824 года, иначе сказать, на весь его южный период. У Лепранди, человека весьма начитанного, была великолепно подобранная библиотека, и Пушкин часто брал у него заинтересовавшие его книги. Между ними затевались интересные разговоры. «Сколько я понимал Пушкина, — вспоминает Лепранди, — то я думал видеть в нем всегда готового покутить за стаканами, точно так же, как принимать участие в карточной игре, не будучи особенно пристрастным ни к тому, ни к другому. Одинаково и во всех других общественных случаях во всем он увлекался со своей пылкостью. Там, где танцевали, он от всей души предавался пляске. Где был легкий разговор, он был неистощим в остротах. С жаром вступал в разговор, где дело шло о поэзии, а там, где речь шла о географии, в жарких спорах его проглядывал скорее вызов для приобретения сведений, в необходимости которых он все более и более убеждался. Самолюбие его было без пределов, он ни в чем не хотел отставать от других. Как пишет Лепранди, узнав о какой-либо неизвестной, но заинтересовавшей его книге, Пушкин прилагал все усилия, чтобы добыть ее. При всем том, Пушкин будто не дорожил мнениями других о себе. Значит, в нем существовало как настойчивое желание оставаться самим по себе, так и желание заинтересовать других собою, вызвать различные толки о себе, побудить их к непрестанному всматриванию в него. По словам Лепранди, который ссылается и на мнение некоторых своих знакомых, Пушкин был неизмеримо выше и несравненнее лучше того, чем казался и чем даже выражал себя в своих произведениях. Впрочем, Пушкин в иных случаях и перед друзьями выставлял себя умышленно в неподлинном, в ухудшенном виде. Так один из ближайших друзей Пушкина, Соболевский, писал однажды Адоевскому: «Пушкин любит себя показывать не в пример худшим, чем он есть». И это было в 1826 году. Не надо, однако, дело это понимать так, что Пушкину было просто приятно разыгрывать своих друзей. Театр такого рода совершенно чужд Пушкину. Необходимо помнить, Пушкин при колоссальной общительности неизменно оставался сам в себе и друзьям давал понять о расстоянии, отделяющем его от них. Конечно, таким поведением своим Пушкин вызывал тем больше интерес к себе. В принципе, это его мало смущало.